Глава шестая. Краска. Первая. В тот же самый вечер произошла яростная стычка между Полом и Финеллой с одной стороны и сэром Генри с другой. Случилось это, когда сэр Генри и Трой играли в трик-трак. Ему в конце концов удалось убедить ее обучиться этой сложной и захватывающей игре. И она получала бы от нее еще большее удовольствие, если бы почти в самом начале не обнаружила, что ее соперник ненавидит проигрывать. Ей, как и всякому, кто играет в первый раз, везло, и это повергало сэра Генри в глубочайшую грусть. Он пытался объяснить, какие возможны комбинации в одновременном броске двух костей, заметив при этом с некоторым самодовольством, что он лично вполне овладел этой техникой. Трой в этих объяснениях ничего не поняла и принялась просто передвигать фигуры по доске. Ее занимали сами фигуры, к победе она не стремилась. При этом ей сопутствовала какая-то сверхъестественная удача. Сэр Генри начал игру в высшей степени галантно, частенько находя повод погладить Трой по ладони, но вскоре посерьезнел, затем начал морщиться и, наконец, совсем помрачнел. Члены семьи, знавшие о его слабости, наблюдали за происходящим в напряженном молчании. Трой делала ходы, как придется. Сэр Генри яростно бросал кости. В какой-то момент, к ее немалому облегчению, фортуна повернулась к ней спиной. Она промахнулась раз, другой, и, подняв голову, увидела, что Финелла и Пол смотрят на нее с величайшим беспокойством. Сэр Генри с другой стороны набирал очки и вскоре повел в счете. Пол и Финелла обменялись взглядами, Финелла кивнула и побледнела. «Ага!» — торжествующе воскликнул сэр Генри. «Победный бросок, полагаю, победный бросок!» Он удобно устроился в кресле, огляделся и от души рассмеялся. Именно в этот момент Пол, стоявший с Финеллой на коврике перед камином, обнял ее и поцеловал страстно и откровенно. «Мы с Финеллой», — громко провозгласил он, — «решили пожениться». Последовало напряженное молчание, длившееся секунд 10. Затем сэр Генри поднял игральную доску и с неожиданной силой швырнул ее через всю гостиную. «А злость», — побледнев, — добавил Пол, — «никогда ни к чему хорошему не приводила». Мисс Оренкурт протяжно присвистнула, Миллимент опустилась на колени и принялась собирать рассыпавшиеся фигуры. Полин Кентиш, пожирая сына испуганным взглядом, забормотала нечто нечленораздельное. «Нет, дорогой, пожалуйста, только не это. Нет, Пол, нельзя так вести себя. Нет, Финелла!» У Седрика отвалилась челюсть и заблестели глаза. Он потер руки и издал характерный каркающий звук. Но и Седрик выглядел напуганным. И все анкреды из-под тишка смотрели на сэра Генри. Никогда прежде Трой не видела, чтобы человек был настолько охвачен гневом. Сцена потрясала. Будь он помоложе, чувства его не так задевали бы, потому что вызвали бы меньше жалости. Дрожащие от ярости дряблые губы, глаза старика, сделавшиеся стеклянными из-за выступивших слез, старые руки, трясущиеся от бессильного гнева, смотреть на все это было невыносимо. Трой встала и попыталась незаметно выйти. «Стойте!» — резко бросил хозяин. Трой остановилась. «Видите, эти люди сговорились и стараются меня унизить! Вернитесь, говорю!» Трой села на ближайший стул. «Папа!» — прошептала Полин, нервно сплетая пальцы. «Папа!» — вторил ей Миллимент, роняя кости. «Прошу тебя, тебе нельзя волноваться. Пожалуйста!» Он остановил их властным движением руки и попытался подняться. Пол, поддерживая Финеллу за локоть, дождался, пока дед подойдет к нему, и быстро проговорил. «Мне жаль, что все так получилось, но я убедил Фен, что это единственный способ решить дело. Мы говорили об этом с тобой, дед, с глазу на глаз. И ты свое отношение высказал. Мы с тобой не согласны. В конце концов, это наша с Фен пьеса, и свое решение мы приняли. Вообще говоря, можно было просто уехать отсюда и пожениться, никого не ставя в известность, но ни мне, ни Фен Так поступать не хотелось, вот мы и подумали...» «Подумали», — едва слышно подхватила Фенелла, — «что лучше объявить об этом всем. Тем более», — добавил Пол, — «что объявление уже отправлено в газеты, и мы поняли, что надо все сказать, пока вы не прочитаете их». «Да, но Пол, милый», — слабо возразила Полин. «Ах ты, щенок!» — взорвался сэр Генри. «Как ты смеешь распускать хвост передо мной? Стоит, понимаешь, с этаким самодовольным видом!» «Тетя Полин», — сказала Фенелла, — «очень жаль, что вы недовольны, но...» «Шш!» — остановила ее Полин. «Да нет. Почему? Мама как раз довольна», — возразил Пол. «Правда, мама?» «Тш!» — рассеянно повторила Полин. «Молчать!» — прогремел сэр Генри. Сейчас он стоял посредине коврика перед камином. Трой показалось, что первая вспышка гнева быстро переходит в нечто более театральное и потому не столь жалкое. Сэр Генри оперся локтем о каминную полку, прикрыл глаза рукой, потом отвел руку, сморщился как от боли, закрыл глаза и тут же с глубоким вздохом широко открыл их. «Я старый человек», — надтреснутым голосом проговорил он. «Старый человек! Меня легко обидеть, очень легко. Вы нанесли мне расчетливый удар, ну что ж, пусть мне будет больно. Почему бы нет? Все равно долго это не продлится. Теперь уже недолго». «Папа, родной!» — бросилась к нему Полин, стискивая ладони. «Ты просто убиваешь нас. Не надо так говорить. Пожалуйста, не надо. Ни за что на свете мой мальчик не заставил бы тебя так переживать. Позволь мне спокойно поговорить с детьми, умоляю». «Ну вот», — прошептал кто-то на ухо Трой, — «Пинеро во всем своем блеске». Примечание. Артур Уинг Пинеро, годы жизни 1855-1934, английский драматург. Конец примечания. Она вздрогнула. Оказывается, Седрик незаметно обошел своих взволнованных родичей и теперь стоял, прислонившись к спинке ее стула. Она, знаете ли, играла за главную роль в возобновленном спектакле по второй миссис Танкерей. «Бесполезно, Полин! Пусть себе поступают, как им угодно. Мое отношение им известно. Они избрали самый жестокий путь». «Что ж», — с нажимом сказал сэр Генри, — «пусть покорятся своей судьбе». «Спасибо, дед», — звонко, хоть и с дрожью в голосе ответила Фенелла. «Это наша судьба, и мы будем рады ей покориться». Лицо у сэра Генри пошло красными пятнами. «Невыносимо!» — вскричал он. Вставная челюсть, от крика не выдержав, выскочила было изо рта сэра Генри, но тут же с раздражением была возвращена им на место. Фенелла нервно усмехнулась. «Вы еще не доросли до брака!» — вдруг заявил сэр Генри. «Не доросли! Ни один, ни другая! Полин! Если ты хоть сколько-то считаешься с желаниями своего старого отца, положи конец этому кошмару, а я, мисс, поговорю с вашей матерью и отцу телеграфирую». «Мать против не будет», — сказала Фенелла. «Ты хорошо знаешь, ты прекрасно знаешь, почему я не могу допустить этого безумия». «Ты ведь думаешь, дед», — возразила Фенелла, — «что поскольку мы с Полом кузены, у нас будут рождаться одни недоумки, верно? Но мы консультировались и узнали, что это крайне маловероятно. Современная медицина...» «Молчать! Хоть малейшие приличия!» «Не собираюсь я молчать!» Фенелла умело использовала прием, известный в актерской среде как наложение реплик одной роли на другую. «Что же касается приличий, дед, то мне кажется куда более приличным, когда двое молодых и влюбленных людей говорят, что намерены пожениться, чем когда старик выставляет себя на посмешище». «Фенелла!» — в голос ахнули Полин и Миллимент, обхаживая крашеную блондинку, которая на 50 лет его моложе и которая откровенно зарится на его деньги. Фенелла залилась слезами и выбежала из комнаты. За ней на негнущихся ногах прошагал Пол. Трой, попытавшаяся было выйти, услышала, как за дверью громко рыдает Финелла, и не тронулась с места. Оставшиеся в комнате Анкреды заговорили все разом. Сэр Генри с такой силой колотил кулаками по каминной полке, что стоявшие на ней безделушки подпрыгивали, и громыхал. «Видит Бог, она и часа в моем доме больше не пробудет, видит Бог!» Миллимент и Полин, стоявшие по обе стороны от него, как плакальщицы в хоре, заламывали руки и издавали жалобные вопли. Седрик что-то бормотал из-за спинки дивана, на котором по-прежнему возлежала мисс Оренкурт. Это она положила конец хоровому исполнению, поднявшись и по привычке уперев руки в бока. «Ноги моей не будет в доме, где меня оскорбляют», — отчеканила мисс Оренкурт. «В этой комнате прозвучали слова, которые не потерпит ни одна уважающая себя девушка, тем более в моем деликатном положении. Нодди...» Сэр Генри, продолжавший на протяжении этой речи обрабатывать кулаками каминную полку, мгновенно остановился и с некоторым беспокойством посмотрел на нее. «И уж поскольку здесь прозвучали некоторые объявления, то не думаешь ли ты, Нодди, что и нам есть что сказать в том же роде? Или...» — зловеще добавила она. «Нет?» Выглядела мисс Оренкурт в этот момент бесподобно. Это была чисто пластическая бесподобность, гармония цвета и формы, линии и фактуры. «И весь образ отличается такой законченностью», — думала Трой, — что будь мисс Оренкурт менее склочной и вульгарной, гармония была бы разрушена. В своем роде она безупречна. «Так как, Нодди?» — повторила мисс Оренкурт. Сэр Генри посмотрел на нее, одернул жилет, выпрямился и взял ее за руку. «Когда тебе будет угодно, дорогая», — сказал он. «Когда тебе будет угодно». Полин и Миллимент отшатнулись. Седрик набрал в грудь побольше воздуха и принялся теребить усы. Трой с удивлением заметила, что у него дрожат руки. «Вообще-то я собирался, — начал сэр Генри, — объявить об этом в день рождения. Но поскольку, как это ни печально сознавать, выяснилось, что моей семье на меня наплевать на мое благополучие, папа! — вскричала Полин, — то в этот час горечи я обращаюсь к той, которой не наплевать». «Вот-вот», — поддержала ее мисс Оренкурт, — «только повеселее, пирожок мой». Сэр Генри приосанился. «Эта дама», — громко проговорил он, — «оказала мне честь, согласившись стать моей женой». Трой показалось, что, учитывая семейную эмоциональность, Анкреды достойно вышли из этой ситуации с большим апломбом. Верно, Полин и Миллимент на мгновение онемели, но Седрик почти сразу же вылетел из своего укрытия и схватил деда за руку. «Дедушка, дорогой, такая радость! Замечательно! Соня, милая!» — лепетал он. «Просто здорово!» — и Седрик поцеловал ее. «Ну что же, папа», — последовала за сыном Миллимент, разве что мисс Оренкурт не поцеловала. «Нельзя сказать, что это для нас такой уж сюрприз, думаю, выражу общее мнение, если скажу, что все мы надеемся, что ты будешь счастлив». Полин дала больше воли чувствам. «Дорогой мой», — заговорила она, беря отца за руки и вглядываясь в него повлажневшими глазами, — «дорогой родной папа, поверь, ради Бога, поверь, что единственное мое желание, чтобы ты был счастлив». Сэр Генри слегка кивнул. Полин провела ладонью по его усам. «О, Полин!» — произнес он трагически отрешенным голосом. «Меня оскорбили, Полин! Оскорбили до глубины души!» «Нет!» — залилась слезами Полин. «Нет!» «Да!» — вздохнул сэр Генри. «Да!» Полин невидяще отвернулась от него и протянула руку мисс Оренкурт. «Будьте подобрее к нему», — слабо проговорила она. «Это все, о чем мы вас просим. Будьте подобрее». Сэр Генри величественно повернулся, пересек гостиную и бросился в кресло. Оно издало громкий и какой-то на редкость противный звук. Багрово покраснев, сэр Генри вскочил на ноги и сорвал с кресла небрежно наброшенный чехол. Под ним обнаружилось нечто в форме мочевого пузыря с надписью печатными буквами «Малина способствует хорошему мочеиспусканию». Он схватил этот странный предмет, и вновь из невидимого отверстия раздался тот же устрашающий звук. Он метко швырнул его в огонь, и в комнате сразу запахло паленой резиной. «Ну вот что доложу я вам», — сказала мисс Оренкорт. «Хорошенького понемногу. Этот ребенок начинает себе слишком много позволять». Сэр Генри молча прошагал к двери. Прежде чем уйти, он выдал реплику под занавес. «Миллимент, будь любезна, пошли утром за моим адвокатом». Хлопнула дверь. После минуты полного молчания Трой, наконец, удалось покинуть гостиную.